Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 8 стих. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергая начальство и злословят высокие власти». 3 раза Иуда направляет нас назад в Ветхий Завет, чтобы напомнить нам знакомые примеры отступничества, которые Бог посетил судом в древние времена. 3 исторических факта, представленные пред нами, 3 выражения гнева против этого особенного греха, где было отпадение от истины. 3 исторические события, представленные пред нами, 3 начертания записи гнева против этого особенного вида гнева, когда было отпадение от истины Бога. Каждая из них иллюстрирует, как не могла какая-нибудь другая запись, определенные аспекты темы, которую Дух Святой постепенно открывает. Если 3 события взять вместе, как они находятся в 8 стихе, они представляют 3 характерные черты отступничества, как Иуда знал их в свои дни, и как Церковь будет знать в последние дни перед приходом Господа, чтобы сотворить суд над всеми. Отступник, когда он достиг неизбежного конца пути, на который он ступил, оскверняет плоть так точно, как жители Содома. Он отвергает начальство, как сделали ангелы, которые презирали Божьими предписаниями, содержащими их в их месте пребывания. Он злословит высокие власти, как Израиль, который роптал на Моисея и Аарона. Давайте сразу признаем, что все эти признаки вполне расступившегося отступничества не всегда обязательно очевидны в каждом отпадшем от истины человеке, который он однажды знал. Однако мы определенно ошибемся, если будем надеяться на наружность, чем на то, что говорит Слово Божие о крайне испорченном сердце человека. Когда отступнический религиозный вождь встает и проповедует весть доброты и социальном подъеме, мир может смотреть на него как человека с благородным характером, ненавидящий плотские похоти. Это может быть верно на факте, а также и по наружности. Но когда такой человек публично отвергает нашего Господа Иисуса Христа, ни во что ставит его авторитет, злословит всякие власти, он отстраняет себя от единственной силы, которая может совершенно контролировать грешную природу. Написано, что осквернение плоти является тем, что сопровождает отверждение истины. Изучающие Слово Божие знают, что отступники в конце концов падут в плотской грех, если они еще не впали. Те, которые насмехаются над истинной Библией, в последние дни будут, согласно апостола Петра, людьми, поступающими по своим собственным похотям. Истинная вера во Христа проявляется в жизни не по плоти, но по духу. Вера ведет к добрым делам. Плод, произведенный Духом Святым, включает воздержание. С другой стороны, когда мы смотрим на такое место, как послание Иуды, 8 стих, отвращение от истины Слова Божия производит злые результаты не только в духе и душе, но также и в теле. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Наш Спаситель учил, что все это исходит из сердца и оскверняет человека. Нет ничего неприятного в этих ужасных описаниях всего, что включено в отступничестве, но это является частью вечного Слова Божия, и поэтому ему нужно верить. Люди, которые отвергают Господа, который купил их, могут скрывать свои ужасные дела плоти от публики, но они не могут скрыть их от Бога, который пожелал открыть их своему народу. Такие люди, нам сказано, также отвергают начальство. Слово 4 стиха «И отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» показывает, что 8 стих главным образом ссылается на отвергающих Христа как Господа и Владыку. Нельзя ожидать, чтобы люди, которые отвергли вечное предсуществование, непорочное зачатие, чудеса, заместительную смерть и воскресение и второе пришествие Господа Иисуса Христа, должны быть готовы признать Его как Господа. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Эти люди, которым пишет Иуда, не могут признать Иисуса Господом, потому что они не имеют Духа. 19 стих. Несмотря на то, что Господь разрешает отвержение Его власти, однако Божьей окончательной целью является, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Христос в славу Бога Отца. Это действительно привилегия добровольно давать Ему первенство во всем сегодня, как Он безумно отвергается и перед тем, как исполнится Исаия 45 глава 23 стих в осуждении Его врагов. Без сомнения, отвержение авторитета Слова Божия также обхватывается в объемлющем откровении, данном через Иуду. Мир действительно видел отвержение Библии отступниками и вытеснение ее как авторитетного правила веры и жизни. Однажды почитаемые символы веры и исповедания, основанные на авторитете Слова Божия, также начали считаться за ничто. Рука об руку с этим отвержением авторитета Священного Писания идет требование для нового социального строя. Таким образом, фраза «отвергает начальство» в послании Иуды 8 стихе представляет ключ к иначе необъяснимому факту, что отступнические религиозные вожди часто находятся в сношении зловредными организациями, которые желают свергнуть власти. Природа отступничества ненавидит начальство. Не является ли это одним из учений бесовских, которым люди будут внимать в последние дни? Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Когда мы размышляем над этими тремя фразами в послании Иуды 8 стихе, нам необходимо напомнить самим себе, что мы читаем не о так называемых людях мира, но о тех, которые вкрались в церковь. Много открыто о положении среди людей в общем в последние дни, о чем пишет Иуда. Имеется тайна беззакония, всегда присутствующаяся в мире, предназначенная проявиться великой нечестивости, когда Бог заберет удерживающего, которого Он употребляет в настоящем веке. Такое беззаконие имеет свое противодействие в исповедующей церкви, когда люди ставят ни во что Христово господство, которое почиталось на протяжении веков. Настоящее отвержение Его господства является еще одним доказательством, что Его пришествие близко. Затем сказано, что отступники злословят всякие власти. Могла быть некоторая трудность в понимании, что Дух Божий имел в виду в этом выражении, если бы не факт, что то же самое слово встречается также в 9 и опять 10 стихах. Слово «злословить» переведено из греческого «blasphemeo», что означает «говорит укоризна, поносить, ругать, злословить». Иллюстрация, данная в 9 стихе, учит, что одним значением этой фразы «злословит всякие власти» является постоянным осуждением кого-нибудь, стоящего во власти. Это грех, даже если этот кто-нибудь совершенно неправ. Михаил Архангел не будет виноват в этом, но отступающие от истины характеризуются этим. Так как другие признаки отступничества находятся в меньшей степени среди истинно верующих, при наступлении темных дней и приближении пришествия Христа, мы находим широко распространенную критику сегодня людей, которых поставил Бог на место руководства и авторитета. Несмотря на то, что Слово Божие говорит, чтобы никого не злословить, труд Божий продолжает страдать от злословия, ложных обвинений, неподверженных слухов, шепотов тех, которые утверждают, что повинуются Слову Божию. Удивительно и невероятно, однако верно. Да будем мы, кто еще остаемся верными Слову Божию в эти дни, читать и размышлять над этим посланием Иуды. Примем совет апостола Павла. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Аминь.